тварь! Ты что тут болтаешься?» — крикнул Шаваль Катрин, ожидавший своей очереди. «Нечего бездельничать! Спускайся скорее!» В 9 часов утра, когда госпожа Энбо, захватив Сосиль Григуар, приехала в собственной коляске за дочерьми господина Денелена, те уже были готовы, и обе казались очень элегантными в своих 20 раз перешитых туалетах. Денелен удивился, увидев, что коляску сопровождает Негрель верхом на лошади. «Что такое? Разве и мужчины приглашены на завтрак?» Госпожа Энбо объяснила с материнским видом, что ее напугали рассказами о подозрительных людях, которые бродят по дорогам, и она решила взять с собой защитника. Негрель, смеясь, успокаивал их. «Ничего страшного. Как всегда, крикуны орут, грозятся, но никто не посмеет разбить хоть одно окно». Господин Денелен, радуясь своему успеху, рассказал, как ему удалось подавить бунт на Жан-Барте. «Теперь беспокоиться нечего», — говорил он. И когда обе его дочери сели в коляску, а кучер готов был свернуть на Вандамскую дорогу, все очень радовались великолепной погоде и не подозревали, что вдалеке, на равнине, в воздухе, трепещет и нарастает протяжный гул, что там движется колонный народ. Можно было бы услышать быстрый топот ног, если бы приникли ухом к земле. «Итак, решено», — повторила госпожа Энбо. «Вечером вы приедете за своими дочками и пообедаете с нами. Госпожа Григуар тоже обещала заехать за Сосиль». «Благодарю вас, непременно приеду», — ответил Денелен. Коляска покатила в сторону Вандама. Жанна и Люси высунулись и, смеясь, что-то еще крикнули отцу, стоявшему у обочины дороги. Негрель горцевал почти у самых колес экипажа. Проехали через лес, от Вандама свернули на Маршиенскую дорогу. Когда подъезжали к Тартаре, Жанна спросила у госпожи Энбо, знает ли она зеленый склон. И оказалось, что супруга директора Копи, хотя она 5 лет прожила в Монсу, никогда не ездила в ту сторону. Тогда решили сделать крюк. Тартаре, находившаяся у опушки леса, представляла собой дикую, невозделанную пустошь, бесплодную, словно вулканический гранит. Под нею в недрах земли целые века горели угольные пласты. Об этом подземном пожаре сложились легенды. Местные углекопы рассказывали страшную сказку о том, как огонь небесный поразил подземный Содом, где откатчицы погрязли в скверне любострастия. Кара была столь внезапной, что грешницы не успели выбраться на поверхность и до сих пор горят в глубине этой преисподней. Опаленные породы темно-красного цвета были словно проказой покрыты белесыми пятнами квасцов. По краям трещин, как желтые цветы, проглядывали кристаллы серы. Смельчаки, дерзавшие заглянуть в эти расщелины, клялись и божились, что ночью они видели там пламя и слышали, как стонут, сгорая на раскаленных угольях, пожарища грешные души. По поверхности земли пробегали блуждающие огни, постоянно клокотали горячие пары, отравлявшие воздух зловонием мерзкой кухни дьявола, и словно чудо вечной весны посреди этой проклятой адовой пустоши возвышался зеленый склон с вечно зеленевшей травой, развесистыми буками, на которых непрестанно возобновлялись листья, с нивами, на которых собирали по 3 урожая в год. Это была природная теплица, обогреваемая пожаром, не затихавшим в глубоких горючих пластах. Снег там не задерживался. В этот декабрьский день близ оголенного вандамского леса красовался огромный букет зелени, даже по краям не пожелтевший от заморозков. Вскоре коляска опять покатила по равнине. Негрель, высмеивая легенду, объяснял, каким образом возникают пожары в угольных копях, чаще всего от самого сгорания слежавшейся угольной пыли. Если не удастся потушить пламя, оно горит бесконечно долго. Негрель привел в пример одну штуку в Бельгии, которую пришлось затопить, отведя в сторону речку и направив ее в шахтный ствол. Но Негрель оборвал свой рассказ и притих, заметив, что навстречу коляске поминутно попадаются идущие кучками углекопы. Они проходили молча, бросая косые взгляды на седоков, и неохотно уступали дорогу роскошному экипажу. Число встречных все увеличивалось. По мосту, перекинутому через Скарпу, лошадей пришлось пустить шагом. «Что же это происходит?»